Друзья, мы еще обратимся к Слову Божьему, потом помолимся. Я прочитаю из Евангелия Луки отрывок из 5 главы. Евангелие Луки, 5 глава. Прочитаем сначала по 11 стих включительно. 5 глава Луки. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он – это Иисус, а он стоял у озера Генисарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошедший в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить людей». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Друзья, для тех, кто читает Евангелие, эта история знакомая. Подобная история произошла после воскресения Иисуса Христа, когда ученики тоже трудились всю ночь и ничего не поймали. Но вот мы прочитали, друзья, историю, что однажды, когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Ну и вот он вошел в одну лодку, которая была Симонова. Он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Друзья, для того, чтобы понять хорошо ту или иную вот ситуацию или случай в Писании, в Библии, я стараюсь, ну или представить себя на этом месте, или представить, что вот сегодня такая же похожая ситуация. Народ теснил Иисуса. Иисус сел в одну из лодок, которая была Симонова Петра, и учил народ. Вообще, когда человек где-то находится на воде, и говорит, его голос на берегу очень хорошо слышно. Если просто говорить вот так на улице, звук рассеивается во все стороны, слышимость намного хуже. А когда под низом вода, и звук идет по воде, слышимость изумительная. У нас один раз в детском лагере была беседа с детьми. Ночью, темно уже. Луна, как автомобильная фара, вот светила, такая лунная ночь была, теплая, в августе месяце у нас был детский лагерь. И вот проводили беседу с детьми про рыбака и рыбку. И вот брат, который проводил беседу, он сел в лодку, немножко отплыл от берега, и так без рупора, без микрофона просто рассказывал, ну, беседу проводил. И такая хорошая слышимость, все четко. И такая тишина была, ни ветерка, ни звука. Такая тихая погода, и так чистый голос льется. Отличная слышимость. Возможно, друзья, для этого Иисус воспользовался лодкой Петра, чтобы с воды проповедовать, чтобы было хорошо слышно. Но, друзья, я думаю, что главное это не в лодке заключается. А ситуация была вот какая. Перед этим Симон Петр, возможно, с другими товарищами, Яков и Иоанн, написано, сыновья Завидеевы, бывшие товарищи Симону, они всю ночь трудились. Это были профессиональные рыболовы. Видимо, это был их заработок, их доход. У них были семьи, они кормили семьи. И вот они всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. После своей проповеди Иисус говорит Петру, закиньте сети свою, как здесь он говорит, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Петр, как профессиональный рыбак, знает, что в это время, когда уже взошло солнышко и начинает припекать, в это время сети не забрасывают. Рыба уходит на глубину, прячется где поглубже, где попрохладней. Вот, возможно, так. Но в это время никто рыбу не ловит. И Петр начинает возражать Иисусу Христу и говорит, «Наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали». Братья и сестры, это была правда? Правда, это была правда. У меня вопрос такой возник, братья и сестры. Ну вот Петр профессиональный рыбак. Уж когда надо было ловить рыбу, так это ночью. Они всю ночь это делали, и результата не было. Сейчас, когда уже рыба не идет в сети, Иисус говорит, закиньте сети. У меня вопрос, что повлияло на Петра? Что Петр послушался Иисуса Христа? Что? Вера? Ну, веры не видно. Он говорит Христу о своем опыте. Наставник, мы всю ночь трудились. Разве в этих словах вера слышится? Да, друзья, я думаю, но откуда оно взялось, послушание? Друзья, а я вот какую мысль для себя извлек. Вот если бы Петр так отнесся. Но Иисус попросил лодку, дайте мне вот лодку, я к народу скажу слово. Ну ладно, тут надо сети вымывать, да? Они ж не просто чистые сети вытянули, а они их вымывали от чего? А там всяких водорослей было видимо-невидимо. И надо теперь вымыть, чтобы на следующую ночь опять идти ловить рыбу, чтобы сети чистые были. Если бы Петр так сказал, Господи, ну, ты проповедуй, я немножко подремаю, я всю ночь не спал, я так, и солнышко припекло, ой, меня так сон клонит, ты проповедуй, а я отдохну. Братья и сестры, послушался ли потом бы Петр? Я не думаю. Я думаю, на Петра все-таки повлияла проповедь Христа. Друзья, почему-то Богу угодно было эту проповедь не записать. Не знаю почему. Мне даже интересно, думаю, ну надо же, Петр после этой проповеди решил послушаться Иисуса Христа. О чем же Христос проповедовал? Я не думаю, что о послушании. Может быть, как мысль допустить можно, но не обязательно. Но Христос так проповедовал, друзья, что это время, которое Иисус говорил к народу, я думаю, что это слово оказало действие и на Петра. Хотя Петр был здесь, можно сказать, просто он предоставил свою лодку. Ну, Господи, ты проповедуй, а сам лег бы спать, отдохнуть. И, друзья, я для себя взял хороший урок и назидание. Друзья, хорошо, когда мы предоставляем возможность Слову Божьему проникать в наше сердце. Ведь очень часто бывает так. Мы слышим, но оно до сердца не доходит. Где-то оно что-то ему мешает. Мы можем это слово, которое слышим, относить кому-то из братьев, сестер, что вот это ж ему, вот ой, вот если бы сестра поняла, но точно для нее сегодня Бог говорит. Я думаю, что такая сестра уйдет домой с пустым сердцем. Она прекрасно поняла, что Бог говорил сестре какой-то, но она так и не поняла, что Бог ей хотел сказать. И вот, друзья, удивительно, проповедь Петра на мне не записана, Бог нам ее не оставил, да? Но действие Слова Божьего явно прослеживается. После этой проповеди вот на Петра она подействовала. И хотя опыт ему говорил совершенно о другом, что сейчас, он говорит, наставник, ну это бесполезно, мы всю ночь эти сети закидывали, ну ты же видишь, одни водоросли, да? Нет, друзья, вот он говорит, по слову твоему сделаю это. То есть по логике, потому как, ну, опыт подсказывает, это делать бесполезно. Ну, что-то повлияло на него вот слово Господа Иисуса Христа. И он говорит, ну вот по слову твоему сделаю. А так смысла нету никакого. Братья и сестры, мне еще здесь, я вижу, тоже такое вот назидание и поучение, которое я получил. Иногда бывают обстоятельства в нашей жизни складываются так, что нам кажется, что то или иное делать бесполезно. Бесполезно, я это много раз уже делал, и пользы нету, все. Ну вот пришли в собрание, а Господь через братьев говорит слово. Ну я не знаю сейчас, на любую тему. И оно может актуально для меня, но я уже его не воспринимаю. Почему? Ну, брат хорошо проповедует, но у меня в жизни так не будет. То есть нам опыт говорит, Слово Божие говорит одно, а опыт говорит, не, так не будет, не, у меня вот так. И я думаю, друзья, когда мы не готовы поступить так, как говорит Господь свое слово, мы очень сильно себя обкрадываем. Очень сильно себя обкрадываем. Бог не может совершать чудеса в нашей жизни. И Бог не может отвечать на наши молитвы, потому что мы уверовали в опыт или что-нибудь другое, допустим. Ну, у кого-то муж неверующий, и уже много-много лет вы молитесь, и уже потеряли веру, что, ну да, у кого-то, может, муж и покается, но мой муж, не, это такой крепкий орешек, мне за него и молиться бесполезно, уже он, наверное, никогда и не покается. Друзья, неправильно. То, что говорит нам опыт, может быть, или реальность, вот, или логика человеческая, вот Бог, Он может действовать вопреки всякой логике, всякому опыту или еще чему-либо, или каким-то даже физическим законам природы. Вот. И если бы Петр так и сделал, сказал бы, Господи, не, это, вот следующей ночью пойдем ловить рыбу. Я думаю, я так представляю себе, я думаю, они бы и в следующую ночь ничего не поймали. Но вот когда что-то мы делаем по Слову Божьему, друзья, вот тогда будет результат. Друзья, мы видим, что эта ситуация, она в этом случае, совершая вот это чудо, Иисус Христос, ну, очень богатый урок преподал ученикам своим. Очень богат. Несколько целей здесь Бог преследовал, которые Он достиг. Я думаю, друзья, что даже главная цель Иисуса Христа – это было не удивить учеников. Мы потом еще скажем о главной цели, ради которой Христос совершил это чудо, что они поймали великое множество рыбы. Друзья, одна из целей, которую, я думаю, Бог хотел достичь, видя это чудо, Петр, что с ним случилось? Осознал себя грешником. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот это достойная цель. Я думаю, что вот эту цель Господь достиг. Ну а как по-другому сказать: «Петр, ты ж грешник, ты ж смотри, не забудь, тебе покаяться надо». Ну, Христу были чужды такие методы, да, друзья? Он их подводил к сознанию своей греховности по-другому. И вот, совершив это чудо, Петр увидел себя грешником. Написано, упал, припал к ногам Иисуса, говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Осознание себя грешником. Друзья, это нужно было достичь в Петре, прежде чем Петр станет учеником Иисуса Христа. Это событие было до призвания Симона Петра. Потом мы еще этого коснемся. А сейчас Христу нужно было привести Петра к сознанию своей греховности. Христос совершает чудо, и Петр видит себя грешником. Если раньше он говорил «наставник», то теперь он называет Иисуса Господом. Это большая разница, друзья, большая разница. Наставник, ну наставник, учитель, равви, да? А здесь он называет: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Бог достиг того, что Петр осознал себя грешником. Друзья, еще какую мысль я хотел бы взять из этой истории. Но если бы Петр сказал: «Господи» или «наставник, у меня нету времени, вот лодку, ну извини, вот мы сети вымоем, а тогда уже пожалуйста», да? Друзья, Петр так не сделал. Казалось бы, он затратил свое рабочее время, но Бог в долгу не остался, и они поймали столько рыбы, сколько они, может быть, и за ночь не поймали бы. Друзья, здесь такая мысль. То, что мы делаем ради Господа, какие несем затраты в средствах, времени, силы свои затрачиваем ради Господа, Бог в долгу не останется никогда. Никогда. Друзья, вот это нам нужно уяснить себе. Когда мы несем издержки ради Господа, Господь обязательно восполнит это. И то время, которое Петр потратил, что он предоставил свою лодку, потом Бог это возместил в виде большого улова рыбы. Друзья, я еще хочу обратиться к первой мысли, что чтобы нам давать возможность Слову Божьему проникать в наше сердце. Я думаю, братья и сестры, вот когда бывают служения по разбору Слова Божьего, вот так видно по церквам, что очень многие верующие, члены церкви, пренебрегают этим служением, пропускают эти собрания. И они себя этим сильно обкрадывают. Тогда, когда мы приходим, друзья, в собрание и слышим Слово Божие, как я говорил, оно оказывает на нас всестороннее действие. То Бог говорит о терпении, то Господь может сказать нам об утешении или о прощении, или об исполнении Духом Святым. Слово Божие настолько многогранно, что, пропуская эти собрания, друзья, мы лишаем себя действия Слова Божьего на нас. Бог не может тогда влиять, действовать. И тогда у нас в жизни многие проблемы. Мы нуждаемся в утешении, нам тяжело. Приди в собрание, И ты уйдешь утешенно. Я много раз, друзья, сам в этом убеждался, когда приходил в собрание с тяжелым сердцем, какие-то переживания или уныние. Придешь в собрание, послушаешь Слово Божие и уходишь утешенный, уходишь окрыленный. Почему? Нет, не было гостей, не было каких-то сильных проповедников, но само Слово Божие, оно имеет в себе силу. И Христос говорил: слова, которые я говорю вам, они суть дух и жизнь. Само слово по себе, оно имеет силу. Друзья, вот я замечал такое. У нас в церкви был один дедушка. Ему уже вот будет 87 лет. Он сейчас не ходит на собрания уже, ну, по здоровью своему дома. Я посещаю его, вечерю ему ношу. А раньше, когда он посещал собрания, он как проповедник был слабенький проповедник. Вот слово какое-то прочитает, а потом его перескажет несколько раз, а потом может говорить вообще не по теме, вообще даже не на тему, о чем он прочитал. Но вот удивительно, друзья, как Бог действовал. Вот иногда он читает место, и я думаю: ничего себе! Думаю, как я раньше читал и не замечал. И уже он еще никакой мысли не сказал, он просто читает текст. И я этот текст слежу, и уже Бог посылает какие-то мысли. Вот это. И я удивляюсь. Он эти мысли даже не заметил и не скажет в проповеди. А мне Бог уже сказал. Через то, что Слово Божие читалось, и когда я его слушал, мне Бог уже много сказал. Друзья, такое было не один раз. Поэтому, друзья, когда мы пропускаем собрание, мы лишаем себя возможности влиять на нас Слову Господнему. Друзья, пойдем дальше. А вот дальше... Написано, что они оставили все и последовали за ним. И вытащили обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Друзья, вот они поймали хороший улов. Что с ним надо делать? На базарчик надо отнести, да? Ведь это ж реальные деньги, это доход. Братья и сестры, мне не до конца понятно. Но они бы сказали: Господи, мы сейчас побежим, продадим это, или оптом сдадим, да, и потом последуем за тобой. Но я не думаю, что их бы Христос осудил за это, друзья. Ну, во-первых, они в ту ночь ничего не поймали. Петр Христу лодку предоставил, да. Петр послушался слов Иисуса Христа. Ну, я не знаю, друзья, фантазировать не буду. Но написано: они оставили все и последовали за ним. Друзья, вот нам бывает очень трудно что-то оставить ради Господа. Братья, когда легче поехать на служение? Ну вот надо поехать на благовестие. Зимой, когда нету работы, нету клиентов, и, в принципе, можно поехать. Или тогда, когда попался хороший клиент, богатенький. Ну, и так жалко упустить. А тут пресвитер говорит: надо поехать на служение. Когда легче оторваться, брать? Конечно, когда мы не несем издержек, да? Когда нету клиента, и работы нету, и можно и поехать. А здесь, друзья, как раз вот когда появился клиент, и работа есть, надо жертвовать. Друзья, написано, что они оставили все и последовали за ним. Я думаю, что само чудо, которое совершил Христос, возможно, что этим Христос их испытывал. Потом, позже, в этом Евангелии мы читаем, что Иисус как раз призвал их быть Его учениками. Я думаю, что Иисус Христос, может быть, в какой-то мере испытывал или проверял их, готовы ли они оставить Поймали. Столько рыбы поймали. Ну, Господи, ну как оставить? Ну, когда сети пустые, всю ночь таскали, то не жалко их и оставить, да, с водорослями. Но когда рыбы столько, и оставить жалко. Но он понимал, друзья, что им придется больше оставить. Не только сети и не только рыбу оставить. Он говорит, я сделаю вас ловцами человек. И они оставили все и последовали. И я думаю, что здесь это было знаком для Иисуса Христа, что эти люди, этот человек, он готов оставить все, даже тогда, когда это невыгодно, когда он теряет, материально теряет, несет убытки. И потом, друзья, мы читаем, что или в этой же, или в следующей главе Иисус призывает учеников. В следующей главе здесь написано, вот избрание 12 учеников, он как раз избрал и Симона Петра, и Иоанна, и Иакова, те, которые здесь были, присутствовали при этом чуде. И я скажу, братья и сестры, иногда вот так Господь испытывает. Испытывает братьев, которых, может быть, готовит на служение. И иногда вот... Я, конечно, далек от той мысли, братья и сестры, вот как пресвитер, чтобы братьев испытывать. Ага, ну вот я проверю, а он послушается или нет. Вот у него клиент попался богатый, а я его попрошу именно в этот момент поехать на благовестие. Я думаю, если сделать это специально, может быть, это не совсем хорошо будет с моей стороны, да? Я так, ну, не делал никогда и не делаю. Но я думаю, что Бог иногда может испытывать. Вот, допустим, церковь предизбирает брата на служение, да? И он может попасть в такую ситуацию, когда действительно и нужда есть, и работа появилась, а ему надо оставить, ну, какое-то поручение дает. Пресвитер, может быть, и не знает, что у него клиент хороший попался. Пресвитер просто говорит, брат, вот надо поехать сделать такую работу. И я думаю, что Бог может, друзья, так испытывать, братья. И за этим испытанием, возможно, станет вопрос, что если Господь увидит, что ты готов ради Господа пожертвовать заработком, работой, чтобы дело Божие у тебя стояло на первом месте, будешь служителем. Я думаю, Бог потом благословит и изберет и призовет к служению. Поэтому, друзья, мы сейчас помолимся. И я хотел бы сказать, повторить главные мысли из этого текста, который я извлек для себя. Первое, друзья, дать возможность Слову Божию влиять на наш ум и сердце, не пропускать собрания наши, друзья, открывать сердце к тому, чтобы оно проникало в сердце, Слово Божие проникало в сердце наше. Написано за учеников «И отверз им ум к разумению Писания». Иногда говоришь, а человек не понимает, что ты ему говоришь. Вот не понимает, и все, вот на своей волне, у него какие-то свои понятия, свой мирок, и то, что ты хочешь ему объяснить, человек не понимает этого. Друзья, нужно молиться, чтобы Бог просвещал наш ум, чтобы мы способны были понимать Слово Божие и готовы были повиноваться Слову Господа. Второе, друзья, полагаться не на опыт, не на свой профессионализм или логику какую-то, а на Слово Божие. Иногда нам логика говорит совершенно обратно. Вообще, братья и сестры, логика, она совершенно противоречит тому, что говорит вера. Вот вера говорит, воскреснет брат твой. А логика что скажет? Этого никогда не будет. Все, умер, закопали, и все, никакого воскресения. Вот это логика. Но когда мы полагаемся на Слово Божие, друзья, оно идет дальше. Вся логика остается позади. И мы не сможем руководствоваться здесь логикой или профессионализмом, или опытом своим следовать за Господом. Нам нужно научиться полагаться на Господа и доверяться Господу. Третья мысль, друзья, Бог в долгу никогда не окажется, когда мы жертвуем чем-то своим ради Господа. Бог сполна восполнит. И последняя мысль, друзья, быть готовым оставить все ради Господа. Пусть Господь в этом нам поможет. И то, что сейчас, друзья, вот в церкви проходит это служение по очищению, собрания каждый день, беседы, друзья, это возможность предоставить свое сердце действовать на нас Слову Господнему. И если мы наше сердце откроем для действия Слова Божия, друзья, Бог достигнет в нас то, что хочет достигнуть. Бог достиг в Петре чего, друзья? То, что он осознал себя грешником, и Бог, Христос увидел, что Петр ради него готов оставить все, и лодку, и сети, и рыбу. Такой человек надежный будет. И мы видим, что Господь не ошибся в этом. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся.